Глава 90. Убедившись, что его сосед в порядке, Фелпс оставил его на сквозняке возле перил, а сам пошел в каюту. Джек постоял пару минут и уже тоже собрался возвращаться в каюту, как вдруг его тронули за локоть. Он повернулся и увидел озирающегося рекрута, того самого, который был с него ростом. «Привет, корешок!» – сказал рекрут, продолжая озираться. «Ты наш или не наш? Я что-то не пойму». «Наш!» – уверенно заявил Джек. «А чего со спецами таскаешься?» «Я владелец военной техники, поэтому меня поселили в каюту спецов», – внятно изложил Джек. «Слышь, тут такое дело. Мы с ребятами бухнуть хотим, только в нашей столовке спиртного нет. А в спецовском баре имеется, но нас туда не пропустят. А у тебя карта есть?» «Да, у меня есть карта», – кивнул Джек и достал ее из кармана. «Вот она!» «Погоди, убери пока!» Снова оглянулся рекрут. «Ну так что, возьмешь нам бухнуть?» «А деньги у вас есть?» Спросил Джек, опасаясь по пьяному делу попасться в руки к жуликам. «Конечно! Вот, держи! Тут на 10 банок пива, синенького такого, и 2,05 коньяка, как раз под расчет». Джек подставил пригоршни, и рекрут сгрузил ему кучу мелочи и мятых купюр. «Тара есть?» – спросил Джек, рассовывая деньги по карманам. «Вот, пакет», – сказал рекрут, подавая Джеку сумку. «Потом торкнись вон в ту дверцу, видишь, с надписями. Это электрощитовая. Мы с пацанами тебя там ждать будем». «А почему не в каюте?» «В каюту еще пронести надо, а дежурный капрал просто зверь какой-то. А так мы за пояс рассуем, он хрен чего дотумкает». «Ладно, я пошел». «Постой-ка, ты все запомнил?» – удержал его рекрут. «А чего тут помнить? 10 банок пива, синенького такого, и 2,05 коньяка. Все это в сумку и в электросчетовую. Правильно?» «Молодец! Ну иди давай, а я в щитовую». Расставшись с широкоплечим рекрутом, Джек уверенной походкой вернулся в столовую, предъявил при входе карту и прямиком прошел к барной стойке, располагавшейся между двумя колоннами. Подождав, когда бармен повернется в его сторону, он выгрузил на стойку все полученные от широкоплечего деньги и сказал: «Тут под расчет». «А покупать-то чего будешь?» – усмехнулся бармен. «Мне 10 банок пива синенького такого и 2,05 коньяка. Все это в сумку и в электросчетовую». «Куда, куда?» «Ой, это я не вам. Положите в сумку, пожалуйста». Бармен покачал головой, однако мелочь сосчитал. Положил пиво и коньяк в сумку, а потом спросил: «Ты рекрут, что ли?» «Обижаешь, приятель. Я спец», – ответил Джек и показал карту. «Ну что ж, поздравляю», – сказал бармен, а Джек взял сумку и, выйдя из зала, начал старательно перечитывать надписи на служебных дверях, которых тут оказалось предостаточно. Наконец он нашел электросчетовую, открыл дверь и вошел в полутемное тесное помещение, где на темных шкафах перемигивали сотни крохотных лампочек-светлячков. «Эй, вы где?» – позвал Джек, привыкая к темноте. «Мы здесь, комрад, иди прямо!» – позвали его. Джек сделал еще несколько шагов и разглядел несколько темных силуэтов. «Принес?» «Да, вот, держите». «О, спасибо, комрад!» Джек узнал голос того рекрута, который давал ему мелочь. «Сейчас иди к себе в каюту, а минут через 5 подгребай к нам. Тебе за услуги полагается». «Нет, спасибо, комрады. Я сегодня уже пиво выпил». Поблагодарил Джек и, повернувшись, вышел из щитовой. Потом огляделся и пошел в каюту, по-прежнему чувствуя себя, на удивление, смелым и уверенным. Попутчик его ждал. Он сидел, отложив книгу, и постукивал по столу пальцами. «Я уже тебя искать собрался». «Ну и зря. Я просто немного прогулялся». «Между прочим, через полчаса мы взлетаем». «Да? А это как? Не больно?» «Да нет, не больно. Даже весело. Очень интересное ощущение. Нам придется лечь на кровати и пристегнуться ремнями». «Вот этими?» – спросил Джек, наклоняясь и поднимая конец ремня с массивным замком. «Ну да, этим». «Ну что ж, я не против».